Глава 12. Чего? Я? Вязать? Ты чё, мелкий, охренел? Блин, и почему меня все мелким зовут? Я стою в шеренге не последним, а третьим, с конца. Правда, двое других меня на год младше, но все же. Да ты выслушай сначала, а потом ори. Чего завелась-то сразу? Ты же лекарь, а не огонек. Должна быть доброй и ласковой. Я тебя сейчас так приласкаю. Достали уже эти эмансипированные девки. Я ей заработать предлагаю, она кочевряжется. Ирен была моя единственная знакомая среди биологов-целителей. Кроме доктора Рамы, конечно, но та недоступна, а то бы я попробовал ее напрячь. Вот я и подкатил после уроков к своей соседке по парте. Как она взбеленилась сразу! А я же к ней со всей вежливостью, по всем правилам этого долбанного матриархата. Нет, видимо, и тут бабы вежливого обращения не понимают, сразу на голову сесть пытаются. Пришлось бросить корчить из себя джентльмена и перейти на язык улиц. «Слушай, коза, я тебя чё, в постель тяну? Тебе бабки нужны или как?» Глаза 5 на 8 и полный атас в эмофоне. А потом она как покраснеет, причем вовсе не от злости. Я даже опешил от такого эффекта своей грубости. «Она чего, секса хочет, что ли? Со мной?» «Да не, это я гоню». Я по здешним меркам совсем не красавец, да и характер склочный. Наверное, у Ирен просто гормоны играют. К слову, и у меня тоже. Все же девка она красивая, я сразу оценил. Так вот мы и стоим, друг на друга смотрим, стараемся с краснотой совладать. Ирен справилась первая и независимо мотнула хвостом своих черных волос. «Ладно, чего ты там хотел?» «Ты сестру мою знаешь?» «Ну, слышала, и что?» «Тогда уговор. Я тебе сейчас кое-что расскажу, а ты будешь об этом молчать минимум 2 недели». «Ага, любопытно стало? Эх, кошка, все вы такие». «Ну ладно», — вроде бы равнодушно согласилась Ирен, но глаза заблестели. «Только учти», — внушительно погрозил я ей пальцем, — «даже подружкам своим ни слова. Ясно?» «Да-да, поняла». «Тогда говори». «Чего говорить?» «Клятву говори». «Да ты охренел?» «Ладно, хоть мелким не назвала». «Да я тебя мелкий урою!» «Ну вот, а я уж надеялся». Я пожал плечами, развернулся и пошел прочь. «Не с ней, так с кем-то еще договорюсь». Далеко уйти мне не дали. Ирен догнала меня через 2 шага и развернула лицом к себе. «Чего тебе?» – недовольно спросил я, прерывая гневную тираду. «Я же сказал, дело секретное, не хочу, чтобы о нем трепались. Ты не хочешь, найду другого». Тут я немного лукавил. Во всей школе был еще только один маг-целитель, учительница биологии и алхимии. Но к ней реально страшно подходить. Она Мегера та еще. Ирен от моей отповеди слегка опешила, но потом выдала. «Тогда и ты поклянись. А я-то в чем? Что ты не задумал какую-нибудь каверзу, и что от этого никто не пострадает». «Ну да, кодекс магов. Так-то он негласный, но все ему следуют». «Что ж, никакого криминала в моей идее нет, так что...» «Клянусь, что моя задумка направлена не на шалость или шутку, а призвана помочь сохранить здоровье и жизнь». И руку правую поднял, а потом еще зачем-то источник активировал. Моя рука вдруг полыхнула белой вспышкой. Мы с Ирен с одинаковым удивлением уставились на мою ладонь. «Это чего я сейчас такое сделал?» Я с недоумением посмотрел на одноклассницу, а она отступила от меня на шаг и с недетским уважением уставилась на меня. Потом кивнула и также серьезно сказала: «Клянусь хранить тайну об этом проекте следующие 2 недели». И тоже руку правую подняла, и ее ладонь тоже полыхнула, только цвет вспышки был зеленый. «Обалдеть!» – шепотом произнесла Ирен. «Клятва!» «Обалдеть! Точно!» «Мы чего сейчас? Клятву магов дали друг другу? То есть не друг другу, а себе и своему источнику? Можно сказать, своей совести и сущности. Теперь, если клятву нарушить, то источник может выйти из-под контроля. А даже такие слабые источники, как у нас с Ирен, могут выжечь нам мозги напрочь. Фига себе!» – пошутили. Я оглянулась по сторонам. «Не дай проматерь, кто увидит, как мы клятвами обменялись!» Но вроде нет, никого знакомых не видно. Конечно, пара прохожих вспышки заметили, но никто к нам не направляется. Но каков Доминик, а? Клятва мага, да еще вот так запросто. Я-то ладно, у меня мать юрист. Я сразу ограничения поставила по времени и по назначению. А мелкий каков? Дать такую неопределенную клятву. Что же он придумал такое, что в эти рамки впишется? Я подхватила одноклассника под руку и потащила его в школьный парк. Он немного сопротивлялся, но я цыкнула зло, и он успокоился. А я чем больше думала, тем больше злилась. На себя в первую очередь. Первая клятва целителя, она, знаете ли, непростая. И если этот тип мне наврал, я его прямо здесь на дуэль вызову. Усадив пацана на скамейку, плюхнулась рядом. Доминик смотрел на меня с недоумением. Вот ведь гад, а? Не понимает он. «Слушай, мелкий», – зашипела я, едва сдерживаясь. «Я первую клятву дала, понимаешь?» «И чё?» «И чё? Первая клятва целителя, ты что, не врубаешься? Я теперь не только от своей клятвы, но и от твоей завишу. Тебя кто основам магии учил? Если ты мне сейчас соврал или неправильно свое желание сформулировал, то я сгореть могу, это же все знают». «Да? Я не знал». «Что? Не знал? Мелкий, да я тебя...» Я приподнялась, чувствуя, как закипает мой источник. «А ну, сядь на место!» Вдруг рявкнул Доминик с бешенством, глядя на меня. «Назовешь еще раз мелким, я тебе морду начищу, поняла?» Я даже отшатнулась от него. Источник тоже вдруг успокоился. «Да что это со мной? Как может этот, ну ладно, пацан, командовать мной? Хотя он же тоже маг. И вспышка белая, что это такое, интересно?» А Доминик, убедившись, что я не стану на него кидаться, полез в свою сумку и вытащил несколько листков с рисунками. «Значит так, слушай, извини за клятву, я и в самом деле не знал. У меня авария была недавно, так что после нее проблемы с памятью, вот и получилось так, извини». «Авария? У него что, амнезия? И живет он у родни, а не с родителями? Он что, сиротой остался?» «Так, вот только сопли и слез не надо, что было, то прошло. Давай о деле, ладно?» «Давай», — согласилась я, пытаясь не шмыгнуть. Доминик с сомнением и недовольством посмотрел на меня, но все же продолжил. «Я тут замутил один проект. Хочу сестре на выпускной собрать мопед». «Собрать?» «Ну да, нашел набор для установки на велосипед, вроде получается, хотя и не все идет как надо». «Мопед?» Я икнула от неожиданности. «Маг, собирающий мопед, не купить хочет, а собрать? Ты что, инженер?» «Да ты будешь меня слушать или нет?» Я затрясла головой и даже прикрыла рот ладонью. «Ничего там сложного нет, просто надо немного изменить конструкцию, устранить косяки разработчиков. Ну ладно, это не суть, тебя это не касается. Я к тебе по другому поводу. Вот представь, села сеструха на мопед, поехала, а управлять толком им не может. С управлением не справилась и бац, в канаву. Она уже велосипед так попортила, так что я про реальную опасность говорю, но велик фигня, там скорость маленькая. А что будет, если она на 40 километрах в час в канаву влетит, представляешь? Или не в канаву, а в стенку кирпичную?» Я представила, и мне подурнело, как в морге, куда нас водили недавно, чтобы мы сами увидели, к чему приводит отсутствие целителя или его неумение. Трупы и так выглядят неприглядно, а уж после аварий. Доминик, внимательно смотревший на меня, довольно покивал головой. «Вижу, что представила. Я, конечно, сделаю все, чтобы такого не допустить, но от случайностей на дороге никто не застрахован. И вот, чтобы эти случайности предотвратить, нужна твоя помощь». Он протянул мне листки. На них был изображен человек, то есть его силуэт. Тонкие линии обозначали контуры тела, толстыми были нарисованы какие-то щитки, прикрывавшие суставы рук и ног. На голове тоже было что-то вроде военной каски. «Защитная экипировка байкера», — пояснил Доминик. «Кого?» «Байкера, да блин, неважно. Важно то, что за оставшееся время я не успею сделать, как задумал. А вот ты, как целитель, можешь управлять органической нитью. Я вот подумал, а не сможешь ли ты связать нечто подобное? Тут надо не так уж много нити, тем более, что вы используете нить потоньше, а тут надо наоборот, толстую, которая у вас задешево идет. Ты свяжешь прямоугольники, я из деревяшки выточу шаблон. Потом мы берем эту штуку, привязываем ее к шаблону, кипятим в костяном растворе и вуаля. Есть жесткий щиток для защиты колена или локтя. Как тебе идея?» Я смотрела на рисунки и осторожно прикидывала, как эта идея соотносится с клятвой. Как ни крути, а получается, что соотносится идеально. Это защита человека, она может спасти его от увечья. Тут Доминик прав. Получается, что моя первая клятва действительно дана не зря? «Щитки не спасут от сильных ударов», – осторожно сказала я, прислушиваясь к источнику, в котором затаилась клятва, как кошка перед прыжком. «И голова открытая». «Конечно, не спасут», – охотно согласился Доминик, и я почувствовала, как клятва выпустила свои коготочки. «Пока еще слегка, но чувствительно». «Потому к защите рук и ног полагается вот это». На новом листке был нарисован только торс. Пластины защищали тело спереди, а сзади была целая плита, как на кирасе древних воинов. Только тут она была раздельная и гибкая. «Защита спины и шеи», – пустился в объяснение одноклассник, помогая себе карандашом. «Гнуться она будет только в одну сторону, чтобы не переломить человека назад и чтобы погасить удар по спине. Потом мы прикрепим наплечники и налокотники к этой защите и получим вот такую черепаху». Следующий листок. Тут уже весь человек был заключен в эту защиту и в самом деле напоминает черепаший панцирь, подумала я. Заключительный этап, хотя по уму это надо сделать в первую очередь. Шлем. Шлем был изображен отдельно и очень подробно. С большим окном, со сложной системой ремешков, удерживающих его от соприкосновения с головой и в то же время прочно фиксирующий. Видно, что Доминик работал над этой частью защиты очень тщательно. Я с уважением посмотрела на сидящего рядом парня. «Что?» «Ничего. Я что, покраснела? Когда это тебе надо сделать?» «Так ты что, возьмешься?» – обрадовался Доминик. «А куда мне деваться?» – буркнула я, разглядывая рисунки. «Надо только с Ариной проконсультироваться». «Не надо с Ариной!» – испугался Доминик. «Она меня и так недолюбливает!» «Ха-ха-ха!» – развеселилась я. «А как ты хочешь получить доступ в лабораторию? Или ты сам костяной раствор сварить сможешь?» «Да и сама я не смогу все толком объяснить. Надо, чтобы ты показал и рассказал». Доминик отвернулся и буркнул себе под нос что-то неразборчивое. Уж точно не комплимент. «Хорошо, пойдем к Арине. Только договаривайся с ней ты, ладно?» Он встал, перебирая листки с рисунками. «Что, сейчас?» – удивилась я. «А чего время тянуть?» – недовольно ответил Доминик. «Пан или пропал?» «Чего?» «Либо откажет, либо согласится, говорю». «А-а-а». Все же он странный, и поговорки у него странные. Наверное, в провинции нахватался. Арина была у себя в кабинете. Как ни странно, но Доминик своего страха перед ней не показывал, повторив рассказ, что я уже слышала. Арина задумчиво перебирала листки с рисунками, потом посмотрела на Доминика. «Это вы рисовали Каррера?» «Да». «А почему у вас по рисованию тройка?» «Потому что я не люблю рисовать». «А на моих уроках вы спите, потому что вы алхимию не любите». «Вы мне четверку за прошлую контрольную поставили». «А могли бы пятерку получить, если бы хоть чуть-чуть занимались». «Да я же не маг жизни, госпожа. Как мне с Ирен равняться?» «Ладно уж, если получится, засчитаю вам этот проект за выпускной экзамен». «Правда?» – удивилась я. «Вот не ожидала». А Доминик вообще офигел и выдал очередную свою провинциальную поговорку. «Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь». «Идите отсюда, старики. Тулеппе, завтра принесешь мне данные по разработке. Количество нитей, толщина, вид, сама знаешь, что к чему. Поняла?» «Да, госпожа», — поклонилась я. «Все, идите, некогда мне тут с вами». Когда мы вышли, Доминик прислонился к стенке. «Фу, пронесло». «Не такая она и страшная, верно?» «Ну да, вроде бы. Но все равно я к ней один ходить не буду. Давай ты сама, ладно? У меня и так дел по горло». Я кивнула, а потом вдруг вспомнила. «А как же мы с твоей сестры мерки снимем? Налокотники, наколенники, они же строго индивидуальны». «Да ты чего? Делай как есть». Он отошел на шаг и окинул меня взглядом. «Ростом ты вроде повыше», – забормотал он. «Руки и ноги потоньше, но не критично. Вес примерно одинаковый, я думаю. Ты сколько весишь?» «Слушай, ты!» Я опять покраснела. «Ты чего пялишься на меня, извращенец?» «Да блин, ты опять?» Доминик возмущенно уставился на меня. «Короче, рост Евы 1,62 м, вес 56, объем груди 90, размер одежды 46. Все понятно, тогда пока». И он пошел к выходу, пробормотав под нос что-то вроде «малолетка озабоченная». А я осталась стоять на месте, открыв от возмущения рот. Как он меня назвал? «Это я, малолетка?»